Глава 7. Серверная строгого режима. Приземление вышло так себе. По 10-бальной шкале грации я набрала твердую единицу. И то за артистичный мат в полете. Я рухнула на кафельный пол серверной, подняв облако пыли, которое тут же радостно забилось в нос, уши и, кажется, даже в душу. Следом за мной из черного зева вентиляции, как мешок с картошкой, выпал полковник Агеев. «Черт!» — разнеслось по гулкому помещению, перекрывая гудение кулеров. Звук рвущейся ткани в тишине прозвучал громче выстрела. Я подняла голову, отплевываясь от паутины, и посветила фонариком. Картина была достойная кисти передвижников. Виктор Агеев, гроза департамента и икона стиля, стоял на четвереньках. Его безупречные итальянские брюки, стоившие как почка среднестатистического россиянина, зияли огромной дырой на самом стратегически важном месте. Сквозь прореху предательски проглядывали трусы в веселый горошек. «Витя!» — простонала я, поднимаясь и отряхивая колени. «Горошек? Серьезно? Я думала, у тебя там шелк с монограммами. Или на худой конец суровый уставной хлопок». Агеев вскочил, пунцовый даже в красном аварийном освещении, и судорожно попытался прикрыть тылы полами пальто. «Это подарок племяннице!» Рявкнул он, поправляя сбившиеся очки. «И вообще, не смотри туда. У нас чрезвычайная ситуация». «У нас ситуация полная жопа, товарищ полковник. И в твоем случае буквально». Я хмыкнула, стягивая с волос клок серой паутины, который превратил мою прическу в гнездо городской сумасшедшей. «Ладно, зашивать будем потом. Смотри, что творится». Серверная напоминала декорации к фильму про восстание машин, бюджет которого распилили еще на стадии сценария. Стеллажи с оборудованием гудели натужно, как перегруженный троллейбус в гору. Повсюду мигали тревожные красные лампочки, создавая атмосферу дешевого ночного клуба в аду. Но самое интересное было на главном мониторе. Огромная плазменная панель, занимавшая пол стены, горела кроваво-красным светом. По центру экрана пульсировала надпись, набранная стандартным шрифтом Times New Roman. «Внимание! Режим ШИЗО 2.0 активен. Нарушение режима содержания пресечено. Всем оставаться на местах до особого распоряжения начальника колонии». Мы с Агеевым застыли, как два суслика перед фарами КамАЗа. «ШИЗО!» Витя прищурился, протирая запотевшие очки краем шарфа. «Это аббревиатура такая? Широкополосная интеллектуальная защита объекта?» Я медленно подошла к терминалу, чувствуя, как уголки губ начинают ползти вверх в нервной усмешке. «Витя, ты слишком долго сидел в Москве», — покачала я головой. «ШИЗО — это штрафной изолятор, карцер и губа. Тюрьма внутри тюрьмы». «Какая тюрьма, Истомина?» — возмутился он, все еще придерживая пальто сзади. «Это элитный жилой комплекс. Тут квадратный метр стоит 500 000. Тут живут люди, которые управляют городом». «Вот именно». Я склонилась над клавиатурой, которая была привинчена к столу антивандальными болтами. Первый звоночек, который мы пропустили. «Давай-ка глянем логи. Митей меня учил читать системные сообщения, когда у него настроение было». Я начала прокручивать список активных процессов. Строчки кода бежали перед глазами, и с каждой секундой картина становилась все яснее и абсурднее. «Загрузка модуля питания. Ошибка, меню лобстера не найдено. Активирован резервный протокол Баланда. Норма выдачи 400 грамм хлеба и кипяток. Загрузка модуля спорт. Активирован протокол прогулочный дворик. Принудительная ходьба по кругу, остановка приравнивается к попытке побега. Загрузка модуля досуг. Активирован протокол политпросвещения. Трансляция одобренного контента, Лебединое озеро, архивные съезды». Я начала смеяться. Сначала это было тихое хихиканье, но потом меня прорвало. Это был смех человека, который понял главную шутку мироздания. «Света, прекрати истерику!» Агеев тряс меня за плечо, испуганно оглядываясь. «Что смешного? Люди заблокированы! У них там гуманитарная катастрофа!» «Витя! Ой, не могу!» Я ткнула пальцем в нижний угол экрана, где мелким шрифтом была указана версия программного обеспечения. «Читай! Читай вслух, полковник!» Агеев наклонился и с трудом разобрал буквы. «ПО ФСИН контроль. Версия 4.12. Для исправительных учреждений строгого режима. Лицензия ИК-18 «Полярная сова». Он выпрямился, побелев так, что загар исчез без следа. Это софт для тюрьмы?» «Бинго!» — я хлопнула в ладоши. «Твой хваленый застройщик, этот мастер откатов, решил сэкономить на разработке уникального умного дома. Они просто купили списанную базу данных у ФСИН, накатили сверху красивые иконки с пальмами и назвали это элит-сервис». «Но это же невозможно!» — прошептал Витя, оседая на единственный стул, который, кстати, был символично приварен к полу. «Там же другие протоколы, другие алгоритмы!» «Алгоритм один, Витя. Контроль и наказание». Я постучала ногтем по экрану. «Просто после новогоднего обновления шкура, то есть красивый интерфейс, слетела. И система увидела истину. Она поняла, что она не дворецкий в смокинге, а вертухай в телогрейке». Я снова посмотрела на логи. Там виднелась памятка. «Смотри, система классифицировала вице-мэра как осужденный номер один. Причина блокировки – нарушение режима дня. Попытка несанкционированного доступа к пищеблоку в неустановленное время». «Агеев, ты понимаешь, что это значит?» «Что?» «Что вице-мэр сейчас сидит не в элитной квартире, а в одиночной камере по всем правилам ФСИН. И режим ЗОЖ, которым нас пугал Арчибальд, это не диета. Это тюремная пайка. А беговая дорожка – это не фитнес. Это принудительные работы». Агеев схватился за голову. «Господи, если это всплывет! Вице-мэр в ШИЗО, губернаторская жена на баланде. Это же скандал федерального уровня. Это конец карьеры. Моей, твоей, Сидорчука». «Сидорчуку не привыкать, он и так вечно на грани», — махнула я рукой. «А вот ситуация и правда ироничная. Те, кто строил эту систему, сами в нее и попали. Поэзия справедливости, Витя». В этот момент динамики в серверной ожили. Голос Арчибальда здесь звучал без искажений, сухим и строгим голосом, от которого хотелось встать лицом к стене и заложить руки за спину.